Глухая жена. Я начал говорить, как только уселся. В тот день я хорошо знал, о чем буду разговаривать. О спорах со своей девушкой. Мне кажется, у Габриэлы не все дома. Не все где? Дома. Ну, чокнутая, полоумная, крыша у нее поехала. Почему? Мы всю неделю спорили по поводу каникул. Дело в том, что Габриэла зовет меня на весь месяц поехать к ней... родителям в Уругвай. Они нас приглашали. А мне ехать туда не хочется. Я бы предпочел провести каникулы в Аргентине с друзьями по клубу. Я даже знаю, ей бы гораздо больше понравилось в Аргентине. Но она настаивает на поездку в Уругвай. Если меня что-то не выводит из себя, то это упрямство Габриэлы. И чем дольше она себя так ведет, тем настойчивее становлюсь я. Даже наступает такой момент, когда я не могу продолжать говорить с ней. У меня складывается впечатление, что ее ум закрыт и не способен воспринимать никакие другие мнения. А почему она предпочитает поездку в Уругвай? Да не почему, ее просто, это ее каприз. Но она ведь не говорит, что это каприз, или говорит? Нет, она говорит, что хочет ехать в Уругвай. А ты не спрашивал у нее, почему? Да, разумеется, спрашивал, но я же не помню, какую глупость она там сказала мне в ответ. Прости, Дамиан, если ты не знаешь, что она тебе ответила, как ты можешь говорить, что это глупость? Ну, просто когда Габриэле что-то втемяшится в голову, она несет, что попало, не прислушивается к разумным доводам, она отметает все сказанное другими и слышит только свои аргументы. Отметает все твои аргументы? Да. Говорит, например, что ты несешь чушь, или что ты упрямец. Ну, именно так. Или что ты капризный. Да, тоже. Откуда ты знаешь? Вчера мне рассказали анекдот. Один человек звонит семейному доктору. Рикардо, это я, Хулиан. А, привет. Что скажешь, Хулиан? Знаешь, я звоню, потому что меня очень беспокоит Мария. А что с ней? Она понемногу глохнет. Как это глохнет? Вот так. Мне нужно, чтобы ты приехал, а я смотрел ее. Знаешь, глухота обычно не бывает внезапной, поэтому привези ее ко мне в кабинет в понедельник, и я осмотрю ее. Ты думаешь, мы можем подойти до понедельника? А как ты заметил, что она плохо слышит? Ну, я ее зову, а она не отвечает. Видишь ли, это может быть любой пустяк, например, пробка в ухе. Ладно, давай определим степень глухоты Марии. Ты сейчас где? В спальне. А она на кухне. Хорошо, позови ее оттуда, где стоишь. «Мария!» «Нет, не слышит». «Ладно, выйди из спальни и позови ее из коридора». «Мария!» «Нет никакого ответа». «Подожди, не отчаивайся. Возьми радиотелефон и иди к ней по коридору. Посмотрим, с какого расстояния она у тебя услышит». «Мария! Мария! Мария!» «Не получается. Я стою перед дверью в кухню и вижу ее. Она ко мне спиной моет посуду, но не слышит меня. «Мария!» «Не слышит. Подойди ближе». Человек ходит в кухню, подходит к Марии, кладет ей руку на плечо и кричит ей прямо в ухо. «Мария!» Рассерженная жена поворачивается к нему и говорит. «Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты меня звал уже 10 раз, а я 10 раз ответила тебе, что ты хочешь. Ты глохнет с каждым днем. Не понимаю, почему ты не хочешь пойти к врачу?» Это вопрос проекции, Дамиан. Каждый раз, когда нас что-то раздражает других, неплохо бы вспомнить, что то же самое, по меньшей мере, есть и в нас. Ладно, вернемся к твоим проблемам. Что ты там говорил о капризах Габриэлы?